Глава 19. Дальний Восток. Русско-китайская граница. Группа особого назначения при разведуправлении Генштаба. Апрель 2011 года. Капитан Савчук, дав необходимое распоряжение своему помощнику лейтенанту Лазареву отвезти группу в казарму, направился в гостиницу, которая находилась при штабе 35-й отдельной мотострелковой бригады. Вот уже несколько дней команда невидимок, прибывшая из Хабаровска по особому распоряжению разведуправления Генштаба, отрабатывала проникновение на территорию вероятного противника. Для этих целей начальник штаба бригады организовал для Савчука и его ребят ежедневный автобус к приграничной зоне, где они занимались осмотром местности, нанесением на карту возможных проходов через контрольную полосу, отмечая время схождения китайских патрулей и другой разнообразной работы, называемой разведдеятельностью. Капитан Савчук уже давно подозревал, что командование решается на какой-то необычный маневр, чтобы запудрить мозги группировки противника в направлении Владивостока. Но что это за маневр и в чем истинная роль его невидимок, Алексей пока не знал. Более того, возникали вопросы. Если воевать собирались с манжурами, то какого беса они крутятся здесь и раздражают дракона? Неужели в генштабе владеют полной информацией о происходящем, но пока не объявляют Китай главным противником? Манчжурии что? Тьфу, не вояки. Их можно сдержать силами одного лишь Забайкальского военного округа в придачу с казаками, егерями и боевиками тайных дворов. А вот китайозы — сила серьезная. Его ребят в шутку называли гончими, обыгрывая аббревиатуру, принятую для обозначения группы особого назначения — ГОН. Но на самом деле они считались невидимками. Алексей Савчук был командиром этой разудалой, дерзкой, всепроникающей диверсионно-разведывательной группы, лучшей в регионе, и гордился этим фактом. Он вошел в вестибюль гостиницы, кивнул к козырнувшему ему дежурному и направился по пустому коридору в свой номер, на ходу расстегивая промокший от пота комбинезон. Сегодня была отработка взаимодействия мелкими группами, стрельба, рукопашные бои. Куда без этого? В форме нужно быть постоянно. Это их служба. Их жизнь. Первым делом Алексей скинул пропотевшую одежду и пошел принимать душ. До ужина еще было достаточно времени, так что он не торопился. С наслаждением вымылся, после чего, поочередно выворачивая краны то холодной, то горячей воды, постоял под контрастным душем, войдя в благостное состояние. Едва успел облачиться в полевой камуфляж, в дверь постучали. Савчук закинул грязный комбинезон в корзину для белья. Горничная вечером заберет, а уже завтра утром можно будет щеголять в чистом. Щелкнул собачка замка, распахнул дверь. На пороге стоял молодой боец с повязкой помощника дежурного по гостинице. Лихо вскинув руку к козырьку кепи, тот доложил. «Господин капитан, вас срочно требуют в штаб». «Кому я там понадобился? Вроде полчаса как оттуда», — приглаживая короткий ежик на голове, поинтересовался Алексей. «Приказ полковника Мирошина». «Ага». Вот это серьезно. Сам командир бригады требует. Значит, из Хабаровска пришла какая-то директива. Капитан наскоро собрался и с еще не высохшей головой, прикрытой кепи, направился в штаб, благо до него идти недалеко. Пересечь по диагонали небольшую парковую зону, и вот перед тобой двухэтажное здание из белого кирпича. Легко взбежав по лестнице наверх, Савчук вошел внутрь, представился дежурному майору, сидевшему за стойкой турникета, и через пару минут был в кабинете Мирошина. Полковник выглядел молодцевато, хотя и разменял пятый десяток лет. Он энергично пожал руку Савчуку и кивнул на свободный стул, стоявший в торце стола. «Садитесь, капитан. Разговор хоть и недолгий, но важный. Шифровка из Петербурга насчет вас». Свежее загорелое лицо Мирошина выглядело слегка озадаченным. Он уже прочитал телеграмму, но многого не понял. «Через два дня на аэродром Восточный прибывает грузовой борт со спецоборудованием, предназначенным для вашей группы. Вместе с ним волхвы из корпорации «Изумруд». Вам надлежит лично выехать для встречи самолета и все оборудование перевести на территорию нашей базы. Я уже дал команду подготовить складское помещение, бокс номер 5. Можете сходить туда осмотреться, дать свои замечания. Я, полагаю, Алексей Павлович, груз особой секретности под магическими пломбами. На ваше имя». «У вас есть предположение?» «Никак нет, господин полковник». В таком же недоумении пожал плечами Савчук. «Что за спецоборудование? Понятия не имею. Если оно сопровождается назаровскими спецами, либо новое оружие, либо снаряжение, но почему для меня?» «К Кстати, там будет и особый уполномоченный генерального штаба», — Мирошин вздохнул. Неожиданная возня, начавшаяся пару недель назад, вдруг обрела масштабы войсковой операции. Помимо невидимок разведуправления, под командованием капитана Савчука на территорию мотострелковой бригады прибыли два волхва из штаба армии, а полковнику приказали всячески содействовать работе посторонних. «Ладно, невидимки. А эти штабные штафирки из столицы? Не переносил их комбриг?» Исходя из жизненного армейского опыта, Мирошин предполагал, что Савчук с ребятами готовится к переходу государственной границы в направлении Цитайхэ. Недаром капитан часами просиживал над штабной картой, изучая вектор движения Мишань-Цитайхэ. А ведь там находится международная коалиция, призванная следить за выполнением обязательств, взятых на себя китайцами, что они не будут вмешиваться в конфликт манчжуров с русскими. Хоть здесь дипломаты что-то выиграли у упертых азиатов, иначе быть беде. «Какова их роль?» — спросил Савчук. «Полагаю, будет курировать эксплуатацию оборудования». Мирошин подошел к тактической карте и стал рассматривать участок границы, куда постоянно выезжали невидимки. «Как у вас обстоят дела?» «Все по плану, господин полковник», — не стал особо раскрываться Алексей. «У него свое задание, у командира бригады свое. Почти закончили, ждем дальнейших указаний. Вот только спецборд меня слегка озадачил. Выходит, из-за него нас здесь маринуют?» «Выходит, что так, капитан». Лицо полковника стало строгим. «Не хочу влезать в вашу кухню, но все, что сейчас происходит, следствие недальновидной политики Цинго. Не хотят жить в мире, что поделать? Значит, готовься. Транспорт тебе выделю, не переживай». «Охрану не забудьте», — улыбнулся Савчук. «Без этого никак, капитан», — серьезно ответил полковник. «Ладно, иди отдыхай. Не ужинал еще? Ну, как раз время. Свободен». Мирошин свое обещание выполнил. В день прилета спецборта к гостинице подъехал жуткий 4-тонный монстр-внедорожник армейской модификации с пулеметной турелью на крыше и бронированными дверями. За ним, порыкивая дизелем, пристроился грузовик с скрытым брезентовым кузовом. Савчук кивнул лейтенанту Лазареву. «Ребят, забирай, лезь в фургон. Экипировку проверил?» «Так точно, господин капитан», — ответил Лазарев по комплекции, ничем не уступающий своему командиру. Такой же широкоплечий, с мощной развитой мускулатурой, разве что куртка на спине не расходилась по швам. Группа готова к сопровождению. Савчук махнул рукой, сам залез во внедорожник, и маленькая колонна покатила к аэродрому, находившемуся в 10 километрах от расположения бригады. Дорога шла между холмами, покрывающимися нежной весенней зеленью, и рассеянно думала о непонятной ситуации, сложившейся на сегодняшний день. Невидимки всегда использовались для глубокого проникновения в тыл врага, а в мирное время специализировались в области разведки приграничных районов. Сейчас же сложилась ситуация, когда о простом разведрейде и речи быть не может. Намечалось что-то необычное, и еще это магическое оборудование. Зря, что ли, волхвы изумруда сюда летят? Показались вышки аэродрома, блестящая на солнце диспетчерская, огромная территория, обнесенная высоким забором, вдоль которой проложена гравийная дорога. Наверняка по ней совершает объезд охрана объекта. Километра за полтора до самого аэродрома дорогу перегораживал блокпост с мощной охраной. В капонире стоял БТР. Возле двухэтажного здания из бетонных блоков находится огневая точка, обложенная мешками с песком. Ствол крупнокалиберного гвоздя недвусмысленно дернулся в направлении приближающейся колонны и застыл в одном положении. Савчуку стало не по себе, когда черный зрачок ствольного раструба уставился ему прямо в лицо. Водитель аккуратно затормозил возле шлагбаума, и к машине сразу же выдвинулись трое бойцов с автоматами. Двое встали чуть поодаль, направив оружие на водителя и капитана, а третий подошел и постучал в стекло. «Старший лейтенант Зубарев, предъявите документы, спецпропуска на территорию аэродрома», — сказал вояка, внимательно оглядывая через опущенное стекло салон внедорожника. Получив все необходимые бумаги, он чуть ли не 5 минут изучал их и только потом прошел к грузовику и забрал документы у сидящих в кабине лейтенанта Лазарева и водителя. Убедившись, что колонна не представляет опасности, вернул бумаги обратно, поднял руку вверх и крутанул ею в воздухе. Бойцы отошли в сторону, шлагбаум задрался вверх. «Можете проезжать», — разрешил Зубарев. В это время воздух сотряс гул, заходящего на посадку грузового транспортника. Тяжелая летающая крепость прошла чуть ли не над блокпостом и аккуратно, насколько позволяли габариты, села на бетонную полосу. Савчук поморщился. Как здесь служат парни? Оглохнуть можно от грохота движков. За те дни, что он находился на базе бригады, насчитал порядка 10 бортов, приземляющихся в приграничной зоне. Серьезные дела творятся. О каких-либо учениях речи и не шло. Техника и люди пребывали непрерывным потоком, рассасываясь по бескрайним степным просторам и между лесистыми сопками. Словно и не было здесь никого. Мираж и галлюцинация. На въезде возле мощных ворот их снова остановили, но только для того, чтобы выпустить колонну из 5 грузовых машин, тоже крытых брезентом, и длинный трейлер с прицепом, на котором везли непонятную конструкцию, прикрытую плотной черной тканью. Савчук с интересом проводил взглядом прицеп и предположил, что везут беспилотник. Больно уж по габаритам и размерам подходит, да и облепившая корпус изделия ткань указывала на это. Спецборт из Вологды ожидали с минуты на минуту. Парни успели покурить в кузове, не вылезая наружу, а Савчук с лейтенантом Лазаревым поглядывали на небо, словно играли в «Кто первый заметит». Лазарев выиграл. Он ткнул пальцем в приближающуюся точку с западной стороны. «Кажется, наши», — сказал он. «Скорее бы. Уже надоело ждать», — проворчал капитан. Двухмоторный Си-5 корпорации Симонова, разрывая плотное сопротивление воздуха, стал снижаться, ориентируясь на самую дальнюю полосу, куда отправили колонну Савчука. Легкий транспортник, ведомый опытной рукой летчика, плавно коснулся колесами поверхности бетонки, прокатился несколько десятков метров и остановился. Двигатели заглохли, и вдруг наступила такая тишина, что не верилось, какая она может быть великолепная. Тем временем выдвинулся парель, и по ней на землю спустилось около десятка человек. Савчук махнул рукой, давая команду подъехать к самолету. Грузовик подогнали прямо к сходням, невидимки выпрыгнули наружу, но пока не предпринимали никаких действий. Нужно было разобраться, кто есть кто. Савчук внимательно смотрел на прилетевшую делегацию, но все люди были в гражданской одежде. Кто военный, кто техник, а кто волхв, черт их знает. Задачу капитану облегчил один из прибывших. Он сам подошел к Савчуку. Обычный мужик лет 40 в кожаной куртке, в зимней кепке с поднятыми ушными клапанами. Замерз никак. Ну да, в воздухе такая экипировка самая лучшая. Шум гасит и уши с головой греет. «Капитан Савчук?» Голос у мужика был командный, грубоватый. «Так точно», — подобрался капитан. «Я полковник Федоренко, уполномочен генштабом доставить в ваше распоряжение спецоборудование и проследить за ходом дальнейшей его эксплуатации», — представился мужик. И крепко пожал руку Савчуку. Сделал широкий полукруг, показывая настоящих неподалеку пассажиров. «Со мной технический персонал корпорации «Изумруд» и пара волхвов. Груз ответственный, и что с ним надо делать, объясню позже. У вас, я гляжу, все готово для транспортировки. Кто будет грузить?» «Мои люди», — сказал капитан. «Они вооружены?» «Так точно. Учитывая степень важности оборудования, счел нужным вооружить группу сопровождения. Это мои ребята, господин полковник. Можете не переживать». «Отлично. Пусть перегружают ящики. Амербеков?» Обратился он к своему помощнику, низкорослому черноусому мужчине с выраженными восточными чертами лица. «Командуйте бойцами». Работа закипела. Впрочем, длилась она недолго. Стоя неподалеку от аппарелей, Савчук посчитал, что ящиков было 8. 5 длинных и узких, еще 3 громоздких, но с удобными ручками по бокам. На темно-зеленом фоне аккуратно сколоченной тары была нарисована солнечная свастика с ярким рубином посередине. Точно. Это герб Назаровых, специализирующихся на магических военных изделиях. Действительно, что-то новенькое прислали. Пока техники помогали бойцам распределять ящики в кузове, Савчук успел познакомиться с волхвами. У них, как понял капитан, было задание настроить аппаратуру и объяснить принцип работы изделий. Что за изделие, никто ничего не сказал. Старший волхв по имени Архип пояснил, что вся суть задания будет сказана на территории войсковой части. Потому что придется показывать образцы, а здесь, на виду многих людей, это неприемлемо. Что находилось в длинных ящиках, Савчук увидел вечером на совещании в кабинете Мирошина. Помимо него и начальника штаба майора Пархомова и старших командиров больше никого не было. А вот со стороны новоприбывших присутствовали полковник Федоренко, 2 волхва и пара техников. Савчук с нетерпением ждал, когда ему откроют тайну, для чего вся затея с самолетом и оборудованием. «На самом верху принято решение провести глубокую разведку на территории Китая», сказал Федоренко, поглядывая на таинственный предмет, закрытый черной тканью. «Задание специфическое и секретное, господин капитан. Ваше подразделение было выбрано по рекомендации генерала Залесских как наиболее подготовленное к таким мероприятиям. «Мы самые лучшие в регионе», — подумал про себя Савчук, нисколько не лукавя. Как-никак 3 года подряд на общевойсковых военных играх занимали первое место. «Благодарю, господин полковник», — встал Савчук, но, повинуясь жесту, хлопнулся обратно, мучаясь вопросом, что же скрывается под тканью. «Да, вы прошли 2-недельную подготовку, вероятно, уже хорошо знакомы с ТВД района дислокации международной коалиции, ибо ваш путь лежит именно в район Цитайхэ». «Я догадывался», — кивнул капитан невидимок. «С учетом новых вводных, вам надлежит за 2 суток разработать оптимальные маршруты», — огорошил его Федоренко и сорвал ткань с предмета. Савчук, Мирошин и начштабы впились глазами в странный металлический конус темно-серебристого цвета высотой не больше 10 сантиметров и на 2 тонких ножках. На самой верхушке предмета имелось утолщение вроде навинчиваемого кольца, а сбоку 2 прорезиненные кнопки. «Что это такое?» — не выдержал командир бригады. Савчук промолчал, уже догадываясь, что привезли из технических лабораторий «Изумруда». Не зря же волхвы сидят здесь и довольно улыбаются. Уполномоченный генштаба посмотрел на старшего волхва и кивнул головой. «Перед вами маячок телепорта», — пояснил Архип, вставая. Он поднял конус вверх, чтобы все смогли как следует разглядеть его. Повертел в руках. «Ваше задание будет связано именно с этим артефактом. Итак, господин капитан, вам надлежит скрытно перейти границу и расставить эти маячки в точно указанных нами координатах. В ящиках, которые мы привезли из Вологды, находятся 45 изделий. С собой вы возьмете 20. По количеству мы долго спорили, но в конце концов сошлись на этой цифре. Остальные как запас, если какой-то маячок неожиданно не сработает. Завтра мы вместе с вами проверим их работоспособность». «Можно поконкретнее насчет задания?» Савчук прикинул на глаз, что эта металлическая штуковина может весить 2 килограмма, не меньше. 20 единиц такой хрени на 12 человек. 10 бойцов понесут по 2 экземпляра. «Да, что еще придумали в генштабе?» «Конкретно», — Архип пожевал нижнюю губу, потом осторожно поставил маячок на стол. «Вам выдадут координаты мест, куда вы должны доставить маячки. На каждую точку по 1 изделию. Осторожно, скрытно прибываете к указанному месту, втыкаете маячок в землю и включаете его. Вот верхняя кнопка. Она активирует работу телепорта. И так делайте с каждым маячком, господин капитан. С каждым!» «Зачем, господин Волхов? Нет, задание мне понятно, но я не могу сообразить, для какой цели раскидывать ваши колдовские штуки на территории Китая». Савчук не обратил внимания на сведенные воедино брови начальника штаба, попытавшегося что-то сказать, но передумавшего. «Ваша главная задача — раскидать вот эти чудеса магической техники по координатной сетке», — постучал пальцем по корпусу Архип. «Когда все маячки начнут работать, наша аппаратура слежения, видели большие ящики, зафиксирует каждый из них и создаст пассивный телепорт, который можно будет развернуть в нужный момент за несколько секунд». «Телепорты нужны для того, чтобы быстро и беспрепятственно перебросить человека из Китая на территорию России», — догадался Савчук. «Или наоборот». «Именно так», — улыбнулся Волк. «Только не одного человека, а целую группу вроде вашей или какой-нибудь другой». «Интересно», — хмыкнул Мирошин. «Значит, в генеральном штабе планируют проведение масштабной разведки или диверсионной акции. Но почему в Китае? Логичнее сделать это в Маньчжурии, чтобы Поднебесный не возбудился от желания втянуться в конфликт». «Речь не шла о диверсионной акции, господин полковник», — напомнил Федоренко. «Пока только первый этап – расстановка маячков телепортов и отладка аппаратуры. Для этого волхвы останутся здесь вместе с техническими работниками до прибытия спецгруппы с очередной партией изделий. Это все, что я могу сказать на данный момент. Наша с вами задача, капитан Савчук – доставить изделия в указанные места и активировать их. После этого вы возвращаетесь обратно, и ваше задание выполнено». «Разрешите вопрос, господин полковник?» Савчук снова приподнялся. «Да, конечно. Как быть, если группа нарвется на противодиверсионную группу противника? Полагаю, надо уничтожить груз?» «Вы правы, капитан. Груз нужно уничтожить, если возникнет угроза его захвата», — кивнул Федоренко. «Уже обратили внимание на кнопки в корпусе? Верхняя — активация сигнала. Нижняя — самоуничтожение, причем полное. Магическое плетение просто сожжет маячок. Главное — успеть нажать. Не перепутайте?» «Никак нет», — улыбнулся Савчук. «Справитесь с заданием или дать вам техника?» Генштабист посмотрел на часы. «Конечно, справимся», — едва не возмутился капитан. «А лишних людей нам не надо. Все же к китайцам идем, а не на шашлыки возле речки». «Ну что ж, когда можно заканчивать?» Федоренко снова кинул короткий взгляд на запястье. «У меня через 20 минут сеанс связи с управлением. Сергей Андреевич, обеспечите мне линию?» «Какие могут быть вопросы?» — даже удивился Мирошин. «Конечно, обеспечим. Капитан Савчук, можете идти готовиться к заданию». Капитан оказался на улице одним из первых, вдохнул глубоко в себя запах прелой земли. Не хотелось думать, что послезавтра придется скрытно переходить границу и заниматься странным делом, несвойственным невидимкам. Мысли повернулись к конструктивному обдумыванию. Из обмолвок гостей стало ясно, что готовится очень серьезная акция с применением магического оружия. Маячки-телепорт — это вам не игрушки, заряженные легкими чарами, которым радуются дети. Если есть телепорт, найдутся и люди, которые будут им пользоваться. Но сколько бы Алексей ни напрягал мозги, он не мог выстроить внятную версию. Оставалось только аккуратно и незаметно прогуляться по китайской земле и вернуться без потерь обратно.